Глава 57. В пути Мия не замолкала ни на минуту. То ли она боялась дать повиснуть тяжелой тишине, то ли просто гнала подальше воспоминания о свадьбе. «Так что у нас, вампиров, иерархия очень строгая и зависит от способностей. Чем выше магические силы, тем дольше мы живем». «А если в крестьянской семье родится одаренный ребенок?» — с интересом спросил Ивен, вновь примостившийся на бархатной подушке у ног Геллы. «Для этого у нас каждые полгода проводятся испытания в магической академии. Любой вампир может прийти туда совершенно бесплатно и пройти испытания. Для получения дворянского титула вежливости, то есть просто титула без поместья, достаточно показать 7-й уровень владения силой. А, например, испытание, подтверждающее право на титул советника, требует минимум 3-го уровня с индивидуальными особенностями». «Это как?» — вновь поинтересовался парень. «Ну, допустим, показать какое-то редкое заклинание 1-2 уровня или 2-3 новых, неизвестных, требующих особого искусства. Король — самый сильный маг королевства, и он тоже проходил испытания, доказывая свою возможность править королевством, где почти каждый крестьянин хоть немножко маг. И тебе тоже придется проходить испытания». «Предварительное испытание на звание принцессы я уже прошла», — отмахнулась Мия. «Лет 5, наверное». «Вырастила магистру Виниэлю бороду до колен. А если учесть, что он эльф, и растительности на лице у них нет, то это сразу было засчитано комиссией как высокий уровень». «Так эльфы действительно существуют?» Герцогиня так изумилась, что даже вынырнула из легкого ступора, в который сознательно себя загоняла. «Существуют?» Принцесса покивала головой и вытащила из заботливо пристроенной в карете корзинки румяное яблоко. «Но их мало осталось. Магистр вот в нашей академии прижился, потому что она в лесу стоит». С хрустом откусив большой кусок, Мия принялась качать ногой, подогнув вторую под себя, и вновь стала напоминать проказливого парнишку, оседлавшего забор. «Говорят, что эльфам не хватало в нашем мире магии, чтобы выращивать свои дивные леса. И тогда они, дружно собрав, что могли, открыли портал по своим древним книгам и ушли в другой мир. А здесь остались только отшельники и те, у кого были возлюбленные из обитателей этого мира. Ну и полукровки тоже. Так что эльфийских кущ в нашем мире нет, а вот эльфы еще остались, хотя и немного». Гелла изумленно покачала головой. Она искренне полагала, что эльфы — это просто легенды, выдумка людей, мечтающих о красоте и силе. Что ж, мир оказался куда больше и интереснее, чем ей казалось из окна отцовского замка. «Так поэтому у вас может править и женщина. Дело в уровне силы?» «Да, но еще важна кровь. Мой отец женился на маме не по любви, а потому что чувствовал ее способность усилить способности в ребенке». Гела вздохнула. «Как думаешь, твоя мама примирилась с таким выбором?» «Не знаю». Мия пожала плечами и вновь откусила яблоко. «Она ушла сразу после моего рождения. Сказала отцу, что он получил, что хотел, а ей в замке душно, и ушла». «И ты не знаешь, где она сейчас?» «Нет». «И никогда не искала?» «Почему? Первые лет 50 искала, а потом получила от нее письмо и перестала». 50 лет? И у Геллы, и у Ивена широко распахнулись глаза. Ведь на вид их собеседницы было чуть больше 15. Мия звонко расхохоталась. «А чему вы удивляетесь? Я следующая по силе после отца. Значит, потенциально могу прожить, не напрягаясь, около 1000 лет». «А сколько тебе сейчас?» 6 десятков и еще 5 лет. Но официальный титул я ношу только с 50 лет. В этом возрасте мы считаемся совершеннолетними». «Понятно». Гелла ошеломленно посмотрела на юную девушку, по возрасту годящуюся ей в бабушке, и вздохнула. «А сколько тогда Селену?» «Что-то около 250, точнее не знаю. Просто раньше 200 советниками не становятся. А я его помню как советника уже давно. Хороший у тебя был жених, силой поделился, хоть и знал, что ему дольше лежать придется». «Дольше лежать? Почему?» Гелла даже заерзала на мягком сиденье от нетерпения, да и сидеть уже устала. «Он тебе передал часть своих сил, когда целовал. Обычно это после заключения брака происходит. Поэтому аристократы на селянках не женятся. После ритуала силы уравняются. А потом попросил моего отца закрепить передачу сил и подтвердить ее своей волей. Ты теперь проживешь значительно дольше, чем обычный человек. Ну и способности к целительству могут усилиться. Селен хорошим лекарем был. Одной диетой на ноги поднимал. Мия подумала, покрутив черный локон, и добавила. «Еще в темноте стало бы хорошо видеть. Но ты, наверное, уже. И Вен ведь с тобой поделился...» Не договорив, принцесса замерла и уставилась на Гиллу, открыв рот. «О, богиня! В тебе же смешались три крови!» Гелла даже напугалась. Так лихорадочно принцесса начала что-то искать в небольшой сумке, закинутой при посадке в карман на двери. Через пару минут, шипя сквозь зубы, вампирша наконец выкопала то, что хотела. Маленькое зеркальце с серебряным напылением по краю. «А разве вы не боитесь серебра?» — хотела спросить Гелла. Но Мия только мотнула головой, предвосхищая вопрос. «Если ранок нет, то не страшно. А для магических штучек серебро часто нужно. Давай руку». Клыки Мия удлинились, и она аккуратно царапнула один палец Геллы и капнула выступившую капельку на стекло. «Смотри, это заклинание тоже используют в Академии, чтобы определить, какая наследственность в человеке сильнее». На глазах у Геллы и Ивена капелька крови забурлила и разделилась на три части — желтую, красную и черную. «Вот», — удовлетворенно сказала вампирша, — «красная часть от человека, желтая — от оборотня, а черная — от вампира. Самое забавное, что они не конфликтуют, и их количество примерно равно». «И что, я теперь должна буду пить кровь, бегать под луной и избегать серебра?» Мия опять с интересом посмотрела на Геллу. «Не думаю. Полукровки встречались и раньше. Правда, я не слышала о равных долях крови. Всегда что-нибудь доминирует. Но в любом случае, по воспитанию ты человек, а большинство наших особенностей привиты с детства и прячутся в нашей голове». Вновь свернувшись на диване в сложную фигуру, Мия зевнула и предложила всем подремать. «Дорога дальняя». Все согласились. Гелла улеглась на противоположном диване, пристегнувшись специальным ремнем. Благо, не слишком высокий рост позволял ей, как и принцессе, устраиваться в карете с комфортом. Ивен предпочел обернуться и устроиться на полу, чем пытаться устраивать тощие руки и ноги на ложе, составленном из подушек. Парень по-прежнему питался мясом в огромных количествах и рос на глазах. Но даже закрыв глаза, Гелла не переставала думать. Теперь уже о будущем. Селен, его нежная и заботливая любовь, его дом, полный дорогих и изысканных вещей, остались в прошлом. Впереди новый путь. Кто они, таинственные драконы? Что им нужно от девушки? Песчинки, угодившие в жернова политических игрищ. Размышляя так и не представляя в ближайшем будущем ничего более серьезного, чем ужин, девушка понемногу задремала, и вскоре плавно покачивалась вместе со всеми под ровный шум колес.